Глава четвертая. Метров 300 рухнувшее поперек реки дерево было уже неплохо видно. В этом месте река делала изгиб и стремниной подмывала правый берег. Это могучее дерево казалось к краю ближе всего и лежало, похоже, достаточно давно, но были еще кандидаты, которые через несколько лет последуют в том же направлении. Часть корней у пары деревьев уже болтались в воздухе, вырвавшись на свободу из рыхлого грунта, осыпающегося отвесного обрыва. На карте у вывернутых из земли корней дерева моста находились несколько мелких красных точек и две более крупные, наиболее вероятно соответствующие игольчатым гиенам. Но вот что за мелкие точки сгрудились с ними в компании? Большой вопрос. Игольчатые волки или спруталисы? Странное соседство. Увидеть ни тех, ни других из-за деревьев было невозможно. Одно точно можно сказать, что там нет монстров, представляющих для нас серьезную опасность. «Там у корней дерева небольшая засада», — сказал я своим товарищам. «Ничего серьезного, но лучше приготовьтесь». «Всегда готов», — бодро сказал Матвей, который уже полностью восстановился. «Я тоже непрерывно медитировал, пока мы шли, плюс пара кусочков мяса лешего, так что мой магический резерв приближался к полному, на данный момент уж две трети уже на месте». Мы шли спокойно и уверенно, понимая, что бояться особо нечего, так что пусть звери услышат наше приближение и выходят навстречу. Или трусливо убегут, это их выбор. Оставалось уже 50 метров, когда навстречу вышла крупная игольчатая гиена. Я до этого не задумывался, где самка, где самец, какая разница, кто хочет тебя съесть. Но это больше похоже на самца. Крупный монстр, больше 2 метров холки, особенно не торопился нападать, а оскалился, поднял дыбом иголки на загривке и угрожающе зарычал. Я, особо не церемонясь, выстрелил золотистой молнией зверю промеж глаз с почти рекордного для меня расстояния в 20 метров. Грохот получился знатный, и гиена сразу рухнула замертво с дымящейся дыркой в голове. Второго зверя пока не было видно, и мы более осторожным шагом двинулись вперед, чтобы увидеть вторую гиену, которая была уже чуть меньше размером, и то, что их сопровождало, пришлось подойти к выдвинутому корню почти вплотную. Эта гиена точно была самкой, а куча мелких точек их выводок, который смотрелся довольно миленько даже у таких свирепых монстров. «Охренеть!» — выдохнул Матвей. «Даже не знал, что они так размножаются!» «А ты что думал?» — усмехнулся Стас. «Что они размножаются продольным делением, как инфузории или эвглены?» «Как кто?» — протянул возмущенно Матвей. — Откуда ты только такие слова берешь? — Ты биологию в школе не проходил, что ли? — удивился Стас, пока я смотрел на самку гиены, вставшую на защиту своего потомства. — Я ее не изучал, а проходил, — ухмыльнулся Матвей с гордым видом. — Проходил мимо всего, что не касается сельского хозяйства. Не люблю я все эти ваши мелкоскопы и стекляшки. — Микроскопы. Обреченно вздохнул Стас, который, судя по разговору, в школе учился довольно сносно. Даже не ожидал у него такого уровня знаний. «У гиен щенки, как у собак». «И что мы будем делать со всей этой сворой?» — спросил Матвей. «Может, просто прогоним, пусть живут». «Ага, потом подрастут и будут участвовать на бегах на Каменск, да?» — с иронией спросил Стас. «Нахрен они не нужны. Если встали у нас на пути, значит, надо просто убить». Как и всех других опасных монстров аномалии. Нечего с ними церемониться. С этими словами Стас извлек из винтовки обойму с магическими патронами и вставил другую с обычными. «Побереги эти», — сказал я, отправляя молнии помощнее во взрослую гиену, а потом веер поменьше выводок. Не прошло и 10 секунд, как все монстры были мертвы. Ребята замерли. Глядя на разоренное гнездо гиен, словно там были не опасные хищники, а лебедушка с выводком. «Парни, очнитесь!» — сказал я, немного повысив голос. «О ком вы сожалеете? Стас, ты ведь только что правильно говорил. Так чего застыл теперь, как на похоронах?» «Да все правильно ты сделал, Ваня», — откликнулся Стас после небольшой паузы. «Но все равно как-то неприятно. Какой-то инстинкт, что ли, что мелочь нельзя убивать». «Не тот случай», — сказал я. «Ты прав», — вздохнул Стас. «Ребята, мне что-то перехотелось тут сало есть», — ставил слово Матвей, который так и стоял с грустным видом. «Давайте лучше на тот берег перейдем и там привал устроим, лады?» «Я за», — — поднял руку Стас. «Не возражаю», — подтвердил я, обошел тело зверей и первым вскарабкался по вывернутым корням на ствол дерева. Твердо стоя на толстом, очищенном времени от коры стволе, я обернулся и увидел, что друзья идут следом. Вот и хорошо. Этот сомнительно-сентиментальный момент затягивать вовсе ни к чему. Ствол лежал прочно, не шатался и не прогибался под нашим весом. Мы спокойно перешли на другой берег, который был чувствительно ниже нашего, и спрыгнули наподобие широкого песчаного пляжа. Матвей снял рюкзак и бросил его в паре метров от кромки воды, глядя на берег, с которого мы пришли. «Я бы не советовал находиться так близко к воде», — сказал я напарнику. «Лучше отойди подальше. Мало ли что там обитает и может вылезти сейчас наружу». «Так тут же мелко, с этой стороны», — пожал парень плечами. «Кто тут нападет?» «Мелководье — хорошая зона для разбега какого-нибудь аллигатора», — сказал я. «Да ну ты гонишь, Ваня», — усмехнулся Матвей. «Ну откуда в Сибири аллигатора? Может, еще и акулы? А гиены? Василиски?» — спокойно спросил я. «Они тут коренные жители с глубины веков?» «Ладно, убедил», — сразу согласился мой напарник, подхватил рюкзак и отошел от берега подальше, где заканчивался песок и начинала расти сочная синяя трава. «Тогда здесь будем обедать». «Другое дело», — сказал я, скидывая свой рюкзак и попутно просматривая карту окрестностей. «В радиусе 100 метров на суше ни одной красной точки. А вот в омуте у того берега, похоже, сидит такое же чудовище, какое я совсем недавно уничтожил. Если даже эта громадина надумает на нас напасть, то ее могучую тушу будет далеко видно в воде, так как пляж и правда мелкий. Потом нас от воды отделяли полоса песка 30 метров, так что тут у каракатицы шансов никаких. «Доставай свое сало с луком», — сказал Матвей Стасу, держа в руках пакет с вяленым мясом и компот. Больше из его запасов ничего не осталось. «Это не мое сало», — сказал Стас, расстелив полотенце на траве и выкладывая на него продукты. «А чье?» — удивленно спросил Матвей. «Свиное», — спокойно ответил Стас, нарезая шмат ароматного сала с прослоечкой на кусочки. «Тьфу ты!» — сплюнул Матвей и рассмеялся. Видимо, впервые услышал такую шутку. «Давай тогда свиное!» «У меня хлеб уцелел», — сказал я, доставая свою часть тормозка из рюкзака. «И яйца». «Не твои?» — уточнил Стас, бросив на меня лукавый взгляд. «Нет», — усмехнулся я. «Матвей свои мне в рюкзак положил». «Бедный Матвеюшка!» — сдавленным голосом, словно сквозь слезы, тихо произнес Стас и даже всхлипнул для убедительности. «Как же он без них теперь?» «Что-то в моем поведении подсказывало тебе, что я сейчас без них?» Слегка напряженно спросил Матвей. «Ой, ну чего ты сразу заводишься?» Тяжко вздохнул Стас, разрезая луковицу. «Это шутки, всю обстановку надо разрядить. А то если даже во время отдыха монстров обсуждать, то совсем кисло будет. Мы же не школьники какие-нибудь, которые впервые в жизни в аномалию пришли и во время привала обсуждают туманного ежа и кто какую синюю травинку нашел». «Ты прав», — вздохнул Матвей, с тревогой вглядываясь вдаль, в сторону излученной реки. «Так-то тут красиво. Вроде как земной ландшафт, и в то же время фантастический. Цвета неестественные, и порой кажется, что все это просто сон. Чаще всего страшный». «Так, Матвеюшку на кислятину потянуло», — снова вздохнул Стас. «Ваня, у тебя случаем лимона нет? Говорят, клин клином вышибают». «А лучше б мороженое», — пробормотал, щурясь на солнце и жуя сало Матвей. «Пломбир в вафельном стаканчике. Никаких этих там новомодных фруктовых льдов, снегов и тому подобного, а просто пломбир. Даже лучше без шоколада, чтобы ничего лишнего и ничего не отвлекало от нежного сливочного вкуса и приятной сладости». «Да вы гурман, батенька», — усмехнулся Стас. «У нас по зиме в качестве мороженого используются сосульки, свисающие с крыши. Это даже не фруктовое, а просто лед. Главное, чтобы не желтый». «У вас собаки по крышам гуляют, что ли?» — рассмеялся Матвей. «Ну вот», — довольно улыбнулся Стас. «Хоть киснуть перестало, то хорошо». «Рассмешил, спасибо», — кивнул Матвей, продолжая улыбаться. «Но учти, ты мне обещал костяную фигурку. Не надейся, я про такое не забуду. Пока не сделаешь, живого с тебя не слезу». «Обещал, значит, сделаю», — ответил Стас, так смачно откусывая от дольки лука, что даже сок брызнул. «А на руках я тебя носить не буду, лучше сразу убей». Имеющиеся съестные припасы мы разделили ровно на две части. Одну съели сразу и с тоской проводили вторую глазами в рюкзак Стаса. «Давай я лучше к себе уберу», — предложил Матвей. «У меня выносливости больше». «У тебя рюкзак внутри так и не высох», — покачал головой Стас. «Ты бы лучше и солонину мне отдал, или Ване». «Ваню не надо лишним нагружать», — строго сказал Матвей, сразу посерьезнев. «Ваня у нас главная боевая единица и наш командир, который не прячется за спинами и всегда идет впереди. Ему лишний вес в рюкзаке не нужен, даже такой». «Давай на воду махнемся», — предложил я. «У меня двухлитровая фляга с собой. А я к себе могу как раз вяленое мясо убрать, и можно еще что-нибудь, что влаги боится». «Отлично, давай так», — уже более охотно кивнул Матвей, и мы сразу обменялись некоторым содержимым рюкзака. Потом он обратился к Стасу. «Давай я те клыки к себе положу. У меня для них места хватит. А то вдруг тебе придется с таким рюкзаком на дерево лезть». «Идет», — ответил Стас и отдал Матвею свои трофеи. Свернув все пожитки, мы снова нацепили рюкзаки и взяли в руки оружие. «А теперь куда?» — спросил у меня Матвей, глядя на едва заметную тропинку, уходящую в лес. «Сюда?» «Все верно», — кивнул я, сверившись с картой. «Идем». Перейдя на другой берег реки, мы уже попали на территорию, куда обычные охотники и искатели приключений обычно не ходят, а едва заметная тропа протоптана в основном зверьем, да редкими профессионалами, которые не боялись зайти намного дальше от границ аномалии, возможно, что теми самыми магами в капюшонах. На сердце было немного тревожно, ведь в таком малом составе так далеко мы еще не ходили. Может, и прав был Стас, упомянув про Евгению. С ее мощными стрелами многие монстры могли показаться пустяком, но тут есть одна загвоздка. Когда у стрелка заканчивается боеприпас, он становится практически бесполезным. Можно, конечно, навешать запасные колчаны со стрелами на каждого из ребят, и на меня в том числе, но не думаю, что у нее есть такое их количество. В этом остается главная проблема стрелков, и почему в целом в аномалии практически не ходят с огнестрелом. Меч в руке — это как-то надежнее, несмотря на то, что ты пропускаешь монстра на близкое расстояние. Теперь остается есть то, что есть. Мы идем на новую территорию втроем, а на следующий раз посмотрим, может, и вчетвером пойдем. А там, глядишь, может, и впятером, если наш новый артефактор годится не только манипуляционные кабинеты взрывать, а и на более серьезные дела. Но сейчас его сюда брать точно не стоило. Пусть себя сначала в деле покажет. Мы вошли под сень деревьев. Лес тут был немного другой, стволы деревьев покрыты странными буграми и дефектами, словно язвами. Ветки более заскорузлые, имеющие мало разветвлений. Зато листва более крупные, растущие кистями, наподобие каштана. На карте пока тихо, что даже показалось немного странным. Не может такой лес быть пустым. За городом легко, а в аномалии пока такого не видел. А еще немного смущало более выраженное давление негативной энергии аномалии. Ее концентрация здесь была значительно больше. Хоть мы и научились воспринимать ее воздействие относительно легко, даже приспособились за счет негатива быстрее восстанавливать запас сил, но все равно ощущался стойкий дискомфорт. Впрочем, и его я старался убрать с помощью магии исцеления, что в том числе сказывалось в итоге на повышении стойкости к воздействию. «Как-то подозрительно тихо», — прошептал Стас, поравнявшись со мной. Несмотря на спокойную обстановку, он шел с винтовкой в руках, а меч покоился в ножнах. «Даже птички не поют». «Можно подумать, в других местах ты соловьиные трели слушал», — усмехнулся Матвей. «Ну, я так, образно», — отмахнулся Стас, внимательно осматривая кроны деревьев над головой. «А нет, кое-что есть». Мы резко остановились, и я проследил за направлением взгляда товарища. Над нашими головами на высоте 70 метров над землей одна из корявых ветвей сильно утолщалась, и я не без труда разглядел, что это не утолщение, а немного непривычный по форме и цвету кошачий василиск. Ящер был относительно небольшим, как и его сородичи. От носа и до кончика хвоста максимум 1-2 метра, то есть размер среднего варана. Только шкура не цветастая, а под цвет листвы темно-синяя. Вытянутая морда с торчащими зубами больше напоминала гавиала. «Крокодильчик какой-то древолазающий», — пробормотал остановившийся рядом со мной Матвей. «Значит, крокодильчика мы назовем», — предложил я. «В справочнике нейроинтерфейса я ничего подобного найти не смог, значит, мы имеем право называть, как захотим. Скорее всего, его потом назовут как-нибудь по-другому, а пока пусть будет крокодильчик. Он сейчас на нас не прыгнет? — осторожно спросил Стас, не отрывая взгляда от нового образца фауны аномалии. На всякий случай даже вскинул винтовку, держа монстра на прицеле. — Не думаю, — покачал головой Матвей. — Он спит вроде. — Я не был бы так уверен, — пробормотал Стас, неохотно опуская винтовку. — Время поджимает, идем дальше, — сказал я. — Все-таки посматривайте наверх, мы понятия не имеем, чего на самом деле от них ждать. — Тогда я смотрю вверх, а вы по сторонам, — предложил Стас. — Идет, — кивнул я, и мы пошли дальше. Тишина в лесу и отсутствие непрерывно атакующих нас монстров уже напрягали больше, чем если бы нам приходилось постоянно махать мечами. Единственное, что пока успокаивало, что на небольшой поляне я нашел растения, о которых раньше даже ни разу не слышал. Нейроинтерфейс выдал мне о них скупые сведения из базы данных и среднерыночную стоимость. Удобная все же эта вещь, жаль, что пока не готова для массового распространения. Зато в этом наше преимущество. «Бинго, ребята!» Невольно вырвалось у меня, когда я получил эту информацию и тут же опустился рядом с зарослями ничем не выделяющихся колючих кустиков у края поляны. «Ты чего там, бриллианты нашел?» — усмехнулся Матвей, подходя ко мне. «И что такого в этом синем крыжовнике?» «Один грамм листьев или почек стоит на рынке 10 граммов золота. Как тебе такое?» — спросил я, приглядываясь, как бы лучше его общипать. Колючек было реально много. «Да ладно!» — недоверчиво произнес Стас. «Кому нужна эта ерунда? Или у него молодильные ягоды?» «Ягод он не образует», — покачал я головой. «А то, наверное, были бы еще дороже. Семена очень ценятся, но он пока только недавно отцвел. Надеюсь, мы не будем сидеть и ждать, пока созреют семена?» — спросил Стас. «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Надо собрать листья и почки, что довольно непросто. Можно было бы срезать ветки, но их придется слишком далеко на себе тащить. Если бы сейчас собирались идти на выход, то можно, по идее». «Ну, давай срежем это все и домой», — предложил Матвей. «Тут так много этой хрени, что мы теперь точно богачи. Стас, а ты из золота статуэтку сможешь сделать?» «Да хоть из урана», — ухмыльнулся Стас, — «если ты его раздобудешь». «Ребята, хватит болтать, время идет», — прервал я их фантазии. «Давайте наберем, сколько получится, и идем дальше. На все у нас 15 минут, время пошло». Все опустились на колени перед колючим синим крыжовником и начали ощипывать листочки, шипя и ругаясь. Однако знания о стоимости собираемого ресурса сыграли большую роль и добавили неистощимого энтузиазма. «Как хоть это называется по-научному?» — спросил меня Матвей, в очередной раз уколовший палец об острый тонкий шип. «Ты ведь умный, знаешь, небось?» «Пещерник колючий», — ответил я, осторожно складывая листочки в небольшой пустой контейнер, чтобы не помять. «Специально ношу с собой на такой случай». «Пещерник?» — удивленно повторил название растения Стас. «Но если есть пещерник, значит, должна быть и пещера, разве не так? Если название давали, основываясь на какой-то логике». «По идее, да», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Но кругом только лес, никаких скал и пещер я нигде не вижу». «Ну да», — пожал плечами Стас, старательно выбирая синие листочки с очередной колючей ветки. «Значит, от балды название дали». «Такое нередко встречается», — сказал я, смещаясь к следующему кустику. «Название порой монстрам и растениям дают, не привязываясь к ним ассоциативно, в привычном нам понимании. Зачастую их вообще придумывают люди, которые сами образцы не добывали. Из-за этого и возникает такая путаница. Назначенный интервал времени подходит к концу. Руки у всех были исцарапаны и сколоты настолько, словно мы проводили чемпионат по борьбе с котами. Я сложил все трофеи в один контейнер. Навскидку мы 100 грамм точно набрали. Значит, у меня в рюкзаке теперь аналог килограмма золота. Неплохая охота». Мысль о том, что название растениям дают, все-таки на что-то опираясь, я решил осмотреться повнимательнее. Часть периметра поляны была в сплошных зарослях пещерника, и только сейчас я заметил, что темно-синие кустики, немного выделяющиеся на фоне чуть более светлой растительности, полосой уходят в прогал между деревьями. Бронепластинам и кожным ботинкам колючки нипочем, я пролез прямо через кусты, пробираясь к уходящей в сторону полосе. «Нам с тобой?» — спросил Матвей. «Стойте там, пока я осмотрюсь», — ответил я и сделал несколько шагов вперед вдоль колючих кустов. Потом еще несколько шагов и еще. Ребята уже начали нервничать, когда за группой деревьев я увидел каменистый выступ и зияющий в нем довольно большое отверстие. Пещерник упирался в ничем не прикрытый ход, словно указывающий перст. «Ребята, идите сюда!» Позвал я своих бойцов, а сам нашел в кармане рюкзака фонарик и посветил внутрь черного провала.